Глава 12. Несмотря на два предупреждения, полученные мной, даже покойный Мел Гибсон, игравший в шекспировских пьесах, не смог бы на моем месте скрыть изумление, вызванного таким приветствием. Я увидел отражение своего изумления в глазах Нерис. Ее пожатие сделалось чуть крепче. Вымучивая улыбку, я почувствовал, что кровь приливает к моим щекам, и потупился, встретив взгляд ее черных глаз. «Прошу прощения, мисс Лоринг, мне следовало дать вам знать, но я не решился отрывать вас от дел». Я снова взглянул ей в глаза. «Кроме того, мне казалось, что слишком самонадеянно просить у вас приглашения. Мисс Фиск попросила меня присоединиться к ней, и мне подумалось, что это наиболее легкий выход из положения». «А, Марит», — сказала Нерис, даже не взглянув в ее сторону. «Вы выглядите очень подходященько, Нерис», — парировала Марит. Она слегка наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Милый, я, пожалуй, попробую сторговать какую-нибудь картину. Я еще вернусь». Она удалилась, а Нерис слегка скривила губы в довольной усмешке. «Вы интересный человек, мистер Кейн. Насколько я понимаю, это из-за вас двое из моих служащих вчера оставили Лорику». «Что за игру она ведет?» «Должно быть, это были независимые подрядчики. Они были слишком неуклюжи и глупы. Я и не думал, что они могут быть вашими людьми. Мне не нравится, когда за мной следят». Она продела руку под мой локоть, вытянув все тепло, оставшееся после Марит. «Я предпочитаю, чтобы работа была под контролем. Я рассматриваю это как гарантию качества». Я был предупрежден и сумел спрятать свое удовлетворение, когда она подтвердила, что я нанят для некой работы. Учитывая снаряжение, найденное в кейсе, и сумму, которую я получил, не приходилось сомневаться, что речь идет об убийстве. Если слова Нэтч Феррелл о том, что Нерис разыскивает отца после того, как на него покушались 2 месяца назад, соответствовали истине, логично было бы предположить, что моей мишенью может быть он. Мы начали неторопливо прогуливаться. Я нацепил фальшивую улыбку, но позволил проскользнуть в своем голосе нетерпеливым ноткам. «Если вы нанимаете специалиста, то по каким критериям вы можете судить о его качестве?» «Прошу вас, скажите сами, мистер Кейн». «Конечный продукт». Я взглянул в окно. «Я думаю, вы должны обнаружить, что ваша проблема выдала за край земли». Она, понимающе улыбнулась. «Мир круглый, мистер Кейн. Только для тех, кто не знает, как находить углы». Я похлопал ее по руке и мягко высвободился. «Не смею занимать ваше время. У вас есть и другие гости». «Интересный вы человек, мистер Кейн. Не думала, что встречусь с вами лично. Если бы не те двое, что недавно оставили мою службу, я бы так и не узнала, как вы выглядите». Ее глаза сузились. Она оглядела меня с ног до головы. «Цена профессионала очень высока, но цена любителя еще выше. Не беспокойтесь, ваши деньги потрачены не зря». «Как я и предполагала, положившись на превосходные рекомендации скрипичника». Она раскрыла руки, словно обнимая весь зал. «Прошу вас, пользуйтесь случаем, хотя вы и неудачно выбрали спутницу. Если вы пожелаете что-то купить, я чувствую себя в долгу перед вашим великодушием». Я поднес ее руку к губам и поцеловал. «Для меня удовольствие служить вам». В ответ она приподняла брови и повернулась, приветствуя тех, кем пренебрегла, увидев меня. Их негодование растаяло, как воск под паяльной лампой, а дух пал под ее испепеляющим взглядом. Не прошло и 10 секунд, как Нерис исчезла из виду, и в глубине души я засомневался, была ли она здесь вообще. «Лабруха вцепилась в вас, как вампир в гемофилика!» Алехандро отпил шампанское из высокого бокала. «Сказала ли она что-нибудь полезное?» Я прикрыл глаза и сосредоточился. Каково бы ни было мое задание, фрахт оплатила она. И она же натравила на меня тех двоих возле Эрнеста, но не потрудилась извиниться за то, что они пытались меня убить. Я подумываю, не работали ли они еще на какую-то группу внутри Лорики. Не знаю. Алехандро потеребил пуговицы своего двубортного пиджака цвета морской волны. Но мне точно известно, что внутри Лорики до сих пор идет какая-то борьба. Уже прошла пара чисток. Есть у вас какие-нибудь шансы найти людей, знавших ее отца до увольнения? Каких-нибудь старых сотрудников, уволенных после того, как он ушел? Галерист кивнул. Это не трудно. Некоторые из них даже живут в центре. А в затмении? Я могу разузнать. Прошу прощения, мистер Хигуэра? Женщина средних лет тронула Алехандро за правый рукав. Он повернулся к ней и широко улыбнулся. «Мисс Россен, чем могу служить?» Она улыбнулась мне, небрежно бросила «Здравствуйте!» и снова заговорила с Алехандро. «Не могу припомнить, чтобы я прежде видела у вас в галерее сюрреалистические работы Элизабет Тернер, но картину, выставленную здесь на аукцион, предложили именно вы. Она — одно из ваших недавних открытий!» Алехандро кивнул заговорческим видом. «Я нашел ее 2 месяца назад. Она годами писала эти картины и тут же бросала. Я убедил ее расстаться с некоторыми». Миссис Россен смущенно улыбнулась. «Должна признаться, что цена на картину, выставленную здесь, уже великовата. Но меня могли бы заинтересовать другие ее работы. Могу ли я позвонить вам завтра?» Алехандро важно кивнул. «У меня есть еще 2 полотна. Я даже не вставил их в рамы. Буду с нетерпением ждать вашего визита». Женщина ушла, и он повернулся ко мне. «Извините, это окупает аренду. Еще что-нибудь от Лоринг?» Она употребила слово «скрипичник», так, словно это чье-то кодовое имя. «Вам оно ни о чем не говорит?» «Нет, боюсь, что нет. Возможно, кому-то из бывших служащих оно что-то скажет, если вы найдете хоть одного». «Можно надеяться!» Подошла Марит и восстановила свои права на мою левую руку. На лице у нее была широченная ухмылка, и я почувствовал, что с тех пор, как она оставила меня, ее настроение намного улучшилось. «Это просто замечательно!» «Да! Это самая жуткая картина на всем аукционе! Не хочу вас обидеть, Алехандро! И она называется «Ничто у меня в животе»! «Автор Элизабет Тернер! Это... ну, это...» Алехандро указал туда, где были развешаны полотна. «Чтобы поверить, вы должны сами увидеть!» Марит кивнула, и мы втроем стали пробираться сквозь толпу. На картине было изображено человеческое тело, но в мертвенных тонах, серо-зеленоватой кожей покойника. Впрочем, оно выглядело обтянутым скорее резиной, чем кожей, и туго свернулась в клубок в центре полотна. Лицо искаженной фигуры пряталось в тени, но рот у нее был отчетливый, со стиснутыми зубами, расположенными на правой пятке. Я содрогнулся. Зрелище было ужасное, но тем не менее вызывало во мне сочувствие, ибо в нем я увидел себя. Спрятанное лицо было моей утраченной личностью, а попытки разомкнуть рот и выкрикнуть правду могли означать какое-то ключевое воспоминание. Расползающаяся кожа напоминала о моих попытках изменить себя. Нерис Лоринг явно считала, что наняла убийцу, чтобы убрать своего отца, и, возможно, я действительно прибыл ради этого, но теперь у меня не было никакого желания становиться убийцей. «Несомненно, впечатляющее полотно», — выдавил я. Алехандро улыбнулся. «Оно заговорило со мной, когда я его увидел. Образ отталкивающий, но техника прекрасная и превосходное знание анатомии». «Но могли бы вы прожить в одном доме с этим?» — спросил я. Он покачал головой, а Марит хихикнула. «Вот почему это прелестно!» Прежде чем сказать что-то еще, она оттащила нас подальше от картины. «Я считаю ее отвратительной и противной. Но я выставила на нее цену. Нерис немедленно перекрыла мою ставку, и теперь у нас с ней небольшое сражение. Она победит, но ей это обойдется недешево». Я поднял бровь. «А с чего ты взяла, что она не хочет просто взвинтить цену, чтобы заставить тебя выложить деньги?» Алехандро покачал головой. «Нерис никогда не проигрывала, за исключением, может быть, того случая, когда отец не согласился с ней и освободил Марит от пункта о запрещении конкуренции в контракте. Вот где истоки этой вражды. Она ни за что не сдастся». «А значит, ей придется любоваться этой штукой до конца своих дней», — прошептала Марит. Наверху, на балконе 91-го этажа, я увидел Нерис, пристально разглядывающую картину. Она еле заметно кивнула, и на табло появилась новая цена. Я видел удовлетворение на ее лице, но оно было вызвано не только тем, что она перекрыла ставку. Она тоже отождествляла себя с картиной, и я это чувствовал, будет часами любоваться ею. Глава 13. На следующее утро едва открылись двери лифта, и я подумал, что спустился в ад. Жара ударила меня словно боксер. Я ступил в нее, надеясь, что найду местечко попрохладнее, но не тут-то было. Обжигающий жар не спадал, и я чувствовал, как мой нос раскаляется изнутри. Нэтч Феррелл перешагнула через улицу. «Добро пожаловать в реальность, Кейнмен!» «Добрый вечер!» — начал я, но вдруг сообразил, что сейчас день, и я хотел сказать: «Ничего, в затмении всегда ночь!» Она повернулась и пошла, предоставив мне догонять ее. «Вроде у нас есть наводка на одного малого, с которым ты захочешь поболтать, только сперва зайдем к Вату!» Я кивнул ей в спину и быстро нагнал ее. На приеме Нерис быстро покончила с ценовой войной, затеянной Марит. И Марит, побитая, но не побежденная, отступая, разыграла целое представление. Поскольку Нерис разговаривала со мной в течение заметного, хотя и недолгого времени, Марит, уходя, слегка укусила меня за ухо, намекая, что Нерис, может быть, и выиграла битву, но войну еще предстоит завершить. Мы вернулись к ней домой, и она предельно красноречиво принесла извинения за то, что так бесстыдно использовала меня, чтобы дать сдачи Нерис. Я проснулся, не помня никаких сновидений, и не стал тревожить Марит, предоставив ей наслаждаться заслуженным отдыхом. В просмотровой комнате я набрал номер оперативного каталога муниципальной библиотеки и выбрал всю информацию по теме «Скрипичник». Самое большее, что мне удалось найти, было весьма заслуживающее доверие статья о буром пауке-отшельнике, известном тоже под названием «Скрипичник». Но хотя они и встречаются в «Фениксе», черная вдова попадается гораздо чаще, а скрипичников обычно считают несуществующими, как койота. В 10 позвонил Алехандру и сказал, что они с Джит составляют список членов старой гвардии Лорики, отправленных в отставку после того, как Нерис сделала из своего папаши короля Лира. Большинство из них жили на виллах для отставных сотрудников, а счета и уход оплачивала Лорика. Алехандро не оставил у меня сомнений в том, что Нерис будет держать их под контролем до тех пор, пока вся информация о Лорике, которой они располагают, не потеряет рыночную ценность. Еще он сказал, что Джит нашла человека, который работал в Лорике со времени ее основания. Фил Костопан, чернокожий, всю жизнь проработал уборщиком в Лорике. Она добавила его в список потому, что он был самым первым служащим Нера Лоринга, и тот лично присутствовал на обеде по случаю выхода Фила на пенсию. Она заметила, что эти двое всегда брали отпуск в одно и то же время, а Алехандро добавил, что им удавалось очень хорошо скрывать свою дружбу. «Нэтч, ты уверена, что знаешь, где живет Костопан?» Она кивнула. «Знаю, но он чем-то очень сильно напуган. Пошли слухи, что он уже умер». «Умер?» Нэтч пожала плечами. «Мертвый мертвому рознь, Кейнмен. Костопан не хочет, чтобы его искали. Вот и считается, что он живет в могиле. Мне посчастливилось узнать больше». Она проворно пробежала между автомобилями, а на той стороне оглянулась на меня и покачала головой. Я подождал более безопасного разрыва в потоке движения и догнал ее перед бетонным зданием, похожим на бункер. «Я просто умираю в ветровке и джинсах! Как ты можешь таскать на себе столько одежды?» Ответом мне было движение плеч, поднявшее и опустившее просторную кожаную куртку Нэтч. Под курткой у нее была свободная полосатая рубашка, а дальше темно-зеленое гимнастическое трико. Прорехи джинсов, располосованных опытной рукой от бедер до лодыжек, открывали ноги, обтянутые черным эластиком. Белые кроссовки выглядели новыми, но шнурки она явно никогда не завязывала. «Послушайте, я тут прожила всю жизнь. Сейчас только конец июня. До середины июля жарко не будет. Вы тут новичок». Она кивнула на дверь бункера. «Пошли, это здесь». Я с подозрением взглянул на здание. «Что это?» «Ров». Нэтч сунула руки в карманы и направилась к двери. «Ват, здесь работает!» Эта краткая информация пробудила во мне серьезные опасения, а переступив порог, я убедился, что в этом заведении есть все, что нарисовало мне воображение, и даже больше. Поскольку во рву стояла кромешная темень, приходилось довольствоваться запахами, и первое, что я ощутил, была вонь пота и дыма, крови и пива. Человеческие тела громоздились во мраке, обвиснув на стульях, словно их привязали за плечи к спинкам, выдернув позвоночники. По сравнению с этим местом, Дью Дроп Ин был просто прием в лорике. Понимая, что моим глазам понадобится целый геологический период, чтобы привыкнуть к темноте, я ощупью последовал за Нэтч в глубину рва. В свете, падавшем от кассового аппарата, я мельком заметил стойку бара, тянувшуюся вдоль всей левой стены. Избегая официанток, которые могли показаться красотками, когда не видно их лиц, мы погружались в ров, пока не достигли того, что мне показалось шеренгой людей, стоящих лицом к абсолютной черноте черной стены. И тут во рву зажглись огни. Своим названием бар был обязан одной интересной особенностью. В его дальнем конце была действительно вырыта яма глубиной футов 20. Вокруг нее были нарезаны узкие террасы, снабженные перилами и держателями для пластиковых пивных кружек. На террасы вели висячие мостики, по которым сновала прислуга, обслуживая клиентов, созерцающих ров. Яма была ограждена бортиками и плексигласовыми стенками, позаимствованными, как мне показалось, с хоккейной площадки. Кое-где плексиглас был разбит, и там его заменяла проволочная сетка. Другая сетка с ячейками покрупнее крепилась к потолку бара, образуя купол, замыкающий мирок рва в самом себе. Нэтч провела меня по мостику с правой стороны, мимо вышибала у лестницы. Мы спустились на дно ямы и встали в проходе. Сквозь плексиглас, покрытый потеками крови, я увидел Вата. Он как раз поворачивался лицом к двум последним противникам. Два дня назад Ват показался мне крупным человеком, но сейчас в центре ямы он выглядел как Геркулес. Кровь стекала по его обнаженной груди, но я знал, что это не его кровь. Ват подпустил противника ближе, развернувшись всем телом, нанес ему по ребрам мощный удар правой. Я вздрогнул, услышав хруст, и сжался от отвращения, когда левый кулак Вата, описав дугу, едва не оторвал человеку голову. Последний противник когда-то обучался боевым искусствам. Он взвился в воздух, целя ногой в голову Вата. Ват пригнулся и выставил левое предплечье вперед. Оно вошло между ног летящего на него человека, и локоть Вата с отвратительным чмоканьем ударил его в пах. Зрители непроизвольно качнулись, а противник Вата взвыл от боли. Он даже не успел упасть. Правой рукой Ват обхватил его и, разбежавшись, ударил о плексиглас. Потом оттащил и ударил еще раз. И еще. И еще. Наконец, Ват отшвырнул обмякшее тело и начал осматриваться в поисках нового противника. Остальные четверо спасались бегством, торопясь добраться до двери в дальнем конце арены. Бат подбодрил их пинками, а когда один из них попытался выставить перед собой руку, со злобной усмешкой сломал ее и громко расхохотался в ответ на мольбы о пощаде. Я взглянул на Нэтч. Она пожала плечами. «Любительский вечер, ничего стоящего!» Бат вернулся туда, где лежал мастер боевых искусств. Подняв за пояс, он протащил его лицом по грязи, а потом кинул в дверь, словно мешок с мусором. Оставшись один на арене, Бат торжествующим жестом воздел руки. Половина толпы одобрительно взревела, и остальные принялись проклинать его и швырять в него пластиковые кружки. Пиво выплескивалось на сетку, смешиваясь с кровью и грязью. Но это Бата не задевало. Он поворачивался, упиваясь обожанием толпы. И вдруг я увидел его глаза. Это были глаза волка, приглядывающегося к стаду овец. Все люди были для него жертвами, и он ничуть не насытился тем, что сокрушил пятерых. Хуже всего, что было видно с первого взгляда, он выходил на арену не ради денег, славы или желания доказать самому себе, что он стоит выше всех. Он дрался потому, что ему нравилось причинять боль.